Попробуйте, и вы легко убедитесь в этом. Должно быть, из них все же и слагаются наши мысли. Но так ли это? Попытаемся подумать что-либо более сложное. Не просто подумать дом, а, так сказать, подумать что-нибудь про дом. Мне опять вспоминаются бессмертные стихи Пушкина. Татьяна шла, шла, и вдруг перед собою с холма господский видит дом. Способны ли вы и эти строки представить себе в виде картины или хотя бы в виде ряда связанных одна с другой, сменяющих друг друга картин? Что ж, пожалуй, можно довольно ясно увидеть в воображении старинный дом, богатый, с колоннами, сад вокруг него и юную девушку в платьице XIX века, смотрящую на него с вершины холма. Все это, если вы художник, легко набросать на холсте или на листе бумаги. Но попытайтесь вашим наброском, как бы тщательно и подробно вы его не исполнили, передать, что этот дом не просто стоит перед замершей на пригорке девушкой, а что она его вдруг увидела, да еще не сразу, а после того, как она шла-шла. Как бы вы ни трудились, ничего этого вашим рисункам или даже целой серии рисунков вы никогда не расскажете. Ведь в кинофильмах часто приходится прибегать либо к звучащей речи героев, либо к объяснениям диктора и подписям внизу экрана. А в то же время просто и без затей подумать, Татьяна внезапно увидела с вершины холма, на который поднялась, барский дом Онегина. Легче легкого. Это ничуть не труднее, чем вообразить этот дом двухэтажным, с мезонином, а девушку худенькой и в белом платье. Почему же одно невозможно, а другое легко? В чем тут дело? Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, возьмем еще один стихотворный отрывок, в котором также упоминается слово «дом». Я пробую восстановить в памяти вечерний звон слепого поэта Козлова. Я дошел до строк. Вечерний звон в вопросительный знак родном. Где я? Знак вопроса. Где отчий дом? И тут у меня вдруг заколодило. В течение моей мысли получились какие-то пропуски. Я не помню, в чем родном звучал вечерний звон. Я забыл, что именно делал автор в тех местах, где был расположен его отчий дом. Я мучительно стараюсь вспомнить это. Я подыскиваю заполнение для пропусков. В селе родном? Нет, не так. Может быть, в лесу родном? Опять не то. И, наконец, вспоминаю. В краю родном, где я любил, а не где я дышал, не где я возрос. Вот теперь все ясно. Скажите, когда с вами происходят такие заминки мысли, вы ищете чего? Образов? Картинок, леса, села, края? Да, конечно, нет. Вы ищете слов, и это особенно ясно при вспоминании стихов, потому что тут вам приходится перебирать только такие слова, которые могут уложиться в размер и рифму. Именно поэтому вы можете колебаться между словами «край», «лес», «село». Но вам никогда не представится образ деревни. Почему? Очень просто. Слово «деревня» не умещается в козловской строке. Разве это не показывает вам, что вы мыслите не образами, а словами? Да иначе невозможно мыслить еще и по другой важнейшей причине. Вдумайтесь в слово «дом», в то, как оно звучит и что значит в этих меланхолических строчках. Какой именно образ нарисовали бы вы, чтобы передать представление о доме, упоминаемом Козловым? Тут и речи быть не может ни о маленьком, ни о каменном, ни о двухэтажном, ни вообще о каком-либо вещественном материальном доме. Здесь слово «дом» означает вовсе не здание, не постройку. Оно значит тут родина, родное место. Сочетание «отчий дом» можно, не меняя общего смысла, заменить на отеческие кущи, родимый край или даже на семейный очаг. Попробуйте же вообразить себе в виде картинки этакий никакой отвлеченный дом. Это решительно невозможно. а в то же время подумать, отчий дом или где под каждым ей листком был готов и стол, и дом, проще простого. И мы делаем это поминутно. Как? Разумеется, при помощи слов, а не образов, при помощи понятий, а не представлений. Ну что ж,